этот дом изо льда, он один, где нам не греться. И его облетают скворцы и боятся дождей. Ты, Алёша, туда не ходи, у них нет сердца. А есть темноглазые псы, а у них господин. Этот дом у тебя на пути, пути не будет. Вот под ножками, как ни пойди, засыхает трава. Ты, Алёша, туда не ходи, они нас не любят. Не ударят, так скажут Алёше плохие слова. Закрывает мне небо. Там уже говорят о тебе, там сидят без огня. Ты, Алёша, у них не проси ни водички, ни хлеба. А если захочешь просить, попроси у меня. Thank you.